Воистину, не случайно древнерусская поговорка «погибушо аке обре» — «погибли, как обры, авары». Славяне. Присоединение Италии, Баварии и Саксонии, а затем разгром аварского каганата приблизили государство Карла Великого к новым соседям. На сотни километров от Адриатического до Балтийского моря протянулись земли, ставшие районами встречи двух миров – романа германского и славянского. От Адриатики до Дуная, вдоль рек Савы, Дравы и Рабы, тянулись земли южных славян – хорватов, сербов и харутан – славянцев. Причем после разгрома аваров, в котором они сыграли не последнюю роль, в их руки попала Паннония. Далее, от Богемского леса до Шлезвига – располагались земли западных славян, две ветви которых тесно соприкасались с франками. Это были чехи, и к северу от них полабские, приэльпские славяне. Если бросить взгляд на века, следующие за временем каролингов, то можно обнаружить, что судьба всех этих племенных групп сложится по-разному. У чехов, сербов и хорватов образуется своя государственность, которая видоизмененно доживет до наших дней. Что же касается полабских славян, то им в этом смысле повезет гораздо меньше. В результате активного движения немецких феодалов за Эльбу, Кодеру и Висле данная племенная группа постепенно окажется онемеченной, утратив зачатки своей государственной организации, и в конце концов исчезнет с лица земли. Таков будет печальный финал пресловутого «Натиска на восток», «Дранг нах Остен», о котором написано столько книг и полемических статей. Не останавливаясь подробно на этой проблеме, коснемся лишь той ее части, которая относится непосредственно ко времени Карла Великого. Дело в том, что очень многие, преимущественно немецкие историки XIX-XX веков, пытаются доказать, будто именно Карл Великий был родоначальником этого натиска на восток, поскольку как раз при нем области полабских славян вошли в состав франкского государства, а через это государство в последующую Германию. Так ли было в действительности? Попробуем разобраться в поставленном вопросе. Полабскими славянами принято называть ветвь западных славян, которая в процессе расселения заняла территорию по обе стороны Эльбы, по-славянски Лабы, вдоль ее среднего и нижнего течений, а на восток распространилась до Одера и его притока Нейсы. Первоначальная история полабских славян темна. Согласно данным скандинавского эпоса и поздним свидетельствам историка Гельмульда, во времена отдаленные они были воинственным народом, совершавшим далекие морские экспедиции, причем главную роль играло самое северное их племя – вагры. В VI-VII веках происходила интенсивная колонизация славянами земель к западу от Эльбы и Салы, Заале. Они массами селились в Саксонии, Тюрингии и Баварии. Часть полабских славян вошла в состав раннефеодального государства Само, распавшегося в конце VII века. С начала VIII века сведения о них становятся более подробными. В это время полабские славяне делились уже на три группы племенных союза: одобритов, занимавших северные районы до моря, вильцев, лютичей, к югу от Хафеля и Шпрее, и лужицких сербов, сорбов, обитавших вдоль Средней Эльбы от Салы до Нейсы. Некоторые историки выделяют лужицких сербов в особую группу. В современной Германии существует небольшая колония сорбов, полностью утративших национальные признаки славян и ничем не отличающихся от немцев по языку и обычаям. О социально-экономическом укладе полабских славян VIII-IX веков известно немного. По-видимому, они, как и их соседи саксы, жили общинно-родовым строем на стадии его разложения. У них выделялись племенная знать, появились князья,